Том второй, глава первая. Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже такого свойства сочинитель, и, заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь! И какой закоулок! Как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, с наугольниками и бойницами, шли, извиваясь на тысячу с лишним верст, горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин, то отломами в виде отвесных скал, исчерченных проточинами и рытвинами, то миловидно круглившимися зелеными выпуклинами, покрытыми как мерлушками молодым кустарником, поднимавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темными гущами леса, каким-то чудом еще уцелевшими от топора. Река, то верная своим берегам, давала вместе с ними колено и повороты, то отлучалась прочь в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь перед солнцем, скрыться в роще берез, осин и ольх, и выбежать оттуда в торжестве, в сопровождении мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте. В одном месте крутой бок возвышений упирался гуще в зеленые кудри дерев. Искусственным насаждением, благодаря неровности гористого оврага, север и юг растительного царства собрались сюда вместе. Дуб, ель, лесная груша, клен, вишняк, терновник, челига и рябина, опутанная хмелем, то помогая друг другу в росте, то заглушая друг друга, карабкались по всей горе от низу доверху. Вверху же, у самого ее темени, примешивались к их зеленым верхушкам красные крышки господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб, верхняя надстройка господского дома с резным балконом и большим полукруглым окном. И над всем этим собранием дерев и крыш возносилась свыше всего своими пятью позлощенными, играющими верхушками, старинная деревенская церковь. На всех ее главах стояли золотые прорезные кресты, утвержденные золотыми прорезными же цепями, так что издали, казалось, висела на воздухе ничем не поддержанная, сверкавшая горячими червонцами золото. И все это в опрокинутом виде, верхушками, крышками, крестами вниз, миловидно отражалось в реке, где безобразно дуплистые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви, и листья, точно как рассматривали это чудное изображение, где только не мешало им склистая бодяга с плавучей яркой зеленью желтых кувшинчиков. Вид был очень хорош. но вид сверху вниз, с надстройки дома на отдаление, был еще лучший.